В гостиной Виноверов, в гостиной Цетлиных Мережковский и Бунин были главным украшением. Алексей Михайлович Ремезов там не бывал. Я любила его ранние романы «Пруд» и «Крестовые сестры», когда встретилась с ним еще в Берлине. Его «Взвихренная Русь» — бессмертная книга. И если не все 30 томов его, то, во всяком случае, половина их будет жить и когда-нибудь вернется в Россию, где сейчас его имя вот уже лет 35 как почти не упоминается в печати. В Берлине в 1923 году однажды вечером у Ремезова за большим чайным столом оказались Белый, Зайцев, Муратов, Осаргин, Ходосевич и я. Жена Ремезова, Серафима Павловна, стирала на кухне в конце коридора, и ее, когда она стирала, беспокоить было опасно, так объявил нам сам Алексей Михайлович. И я села тихонько за стол, поджала ноги и пила чай, который он заваривал сам и сам разливал, что-то при этом приговаривая, закутанный в плед. А когда сел, по бабье, подпирая кулаком щеку, то стал похож на колдуна-карлика. После чая он объявил гостям, что на углу его улицы имеется пивная, не простая, а необыкновенная пивная, что он каждый день туда ходит вечерами и что они все сейчас туда пойдут пиво пить. Все встали и пошли в переднюю, пошла и я. Алексей Михайлович подошел ко мне и тихо, но твердо сказал, поднимая, опуская брови и трогая кончик своего носа, что барышень туда не пускают. То есть как же это так? Кое-кто уже выходил на лестницу. Я взглянул на Ходосевича. Он шепнул мне, чтобы я Алексею Михайловичу не перечила и оставалась здесь, и что он сам вернется через полчаса. Они вышли. Я осталась одна в столовой смотреть на чертенят, навешанных на лампу, магия которых на меня никогда не действовала. Вся эта сторона Алексея Михайловича с его обезьяньей палатой была мне непонятна и нелюбопытна, и даже мешала мне в общении с ним. В квартире было тихо. Серафиму Павловну было не слыхать и не видать, впрочем, ее, может быть, даже не было дома. Я уже знала, что половина того, что говорится Алексеем Михайловичем, есть вымысел, цели которого собеседнику не всегда ясны. Прошло полчаса, прошел час, и мне стало очень скучно и очень обидно. Меня, очевидно, забыли. Я решила уйти домой одна. Я была обижена и сердита, в особенности на Алексея Михайловича, как на хозяина, а заодно и на Ходосевича, бросившего меня. Но когда я подошла к входной двери, она оказалась запертой снаружи. Алексей Михайлович, предвидя мой уход, запер меня в своей квартире. Это еще больше обидело меня. Я не знала еще тогда, какие шутки мог Ремезов шутить со своими гостями. Так запертой и сердитой я просидела еще с полчаса. Когда все вернулись из пивной, я сказала Ходосевичу, что хочу домой. После этого года три я у Ремезова не бывала, но он вряд ли догадался, что я была обижена на него. Прожив долгую жизнь и встречаясь с людьми, сближаясь с ними, удаляясь от них, играя с ними, я узнала, что есть люди, которых можно исчерпать в один вечер, или в неделю, или в год. И есть другие, которых исчерпать невозможно, потому что внутри них все время что-то происходит, движется, работает, шевелится, исчезает и вновь появляется. Там крутятся какие-то колесики, работают пружины, бегают туда и сюда стрелки, открываются заставы, мигают светофоры, и даже иногда будто слышишь, как под черепом у них происходит работа. Бежит конвейер, свистят трансмиссии, гудят двигатели. С людьми статичными отношения статичны, всецело на уровне взаимной симпатии и иногда привязанности. Тут продолжается годами тот малый разговор, который нечаянно возник и ни к чему не ведет. С людьми динамическими мы готовы к самым поразительным неожиданностям, к самым неожиданным переменам. Мережковский и Гиппиус искали отношений с людьми, которые интересуются интересным, и других не ценили. Дмитрий Сергеевич называл их обывателями. Ремезов жил среди статиков, динамиков не искал. Хотел главным образом подводного течения человеческой теплоты. Он любил людей, любивших его, помогавших ему, ограждавших его от жизни заботами о нем, тех, которые с благоговением слушали его бредни о чертенятах, обезьяньих палатах, все его фантазии, искусно заделанные, но почти всегда сексуальные. И среди таких людей он жил, постепенно отрезав себя от тех, которых нужно было познавать. Читателей у него было мало. Они все помещались у него в квартире за чайным столом. И между читателями, друзьями и гостями этими не было ничего общего, кроме их доброго отношения и расположения к хозяину дома. А у Бунина не было чувства людей. У него в сильной степени было чувство себя самого. И при его почти дикарском эгоцентризме Бунин вовсе не умел ни брать, ни давать в личном общении. А часто бывал и настороже, как бы ни задели его дворянского и литературного достоинства. И считал, что писателю прежде всего надо быть наблюдательным человеком. Вот подметить, что края облаков лиловые. Но ведь еще Чехов сказал, что довольно лиловых облаков. Он сердито менял тему и оставался в пустоте. Да, у Мережковских была гордыня. Нам не нужны обывательские разговоры. Зина, что такое быт? У нас с тобой нет быта. Верно, это слово даже звучит странно в применении к ним. И обыкновенная будничная жизнь как-то не вяжется с ними. Кажется, что из этой квартиры никто никогда не ходит на рынок, не приносит зелень и мясо, не уносит в прачечную грязного белья, не считает денег, не смеется над какой-нибудь глупостью, не ругает самого себя. Алексей Михайлович делает смешное лицо, когда произносит их имена. Он хочет сказать этим опущенным ртом, поднятыми бровями, глазами, у которых такое выражение, будто он сейчас заплачет, всей своей горбатой хилой фигурой. Где уж нам понимать такое? Мы люди бедные, маленькие, забитые, ушибленные. Мы знаем с детства только пинки, и наше место последнее. Самое главное для нас — где бы потеплее укрыться. Может, корочка какая-нибудь нам перепадет, а премудрость — дело Шестого и Бердяева. Он, конечно, знал и премудрость, и современную западную мысль, но такова была его позиция при друзьях, гостях, читателях. Бунин, преодолевая скуку, брался иногда читать французскую литературу, но о прочитанном говорить не любил, а, может быть, и не мог. Он говорил о себе, о лиловых облаках, да о людях, с которыми встречался и жил, воспринимая их в бытовом плане. Читал он больше второстепенных французов, романы, которые иногда хвалил, иногда ругал, хвалил за наблюдательность, ругал за то, что героиня вышла замуж не за того, за кого выйти ей следовало. Иногда Алданову удавалось навести его на встречи с Львом Николаевичем или на дружбу с Антоном Павловичем. Тогда он говорил хорошо, чудесным языком, именно так, как писал о них, и писал о них так, как говорил. И в Мережковском, и в Ремезове чувствовалась скрываемая ими страшной силой тоска по России. Скрывалась она постоянно, но прорывалась время от времени какой-то болью в лице или в слове, или во взгляде, или еще в молчании посреди разговора. В Бунине это было прикрыто самолюбием. Он уверял и себя, и других, что можно создавать великие вещи, даже выехав навсегда из Белевского уезда. Возможно, что он был совершенно прав, и сам именно их и создал. Однажды, рассматривая рисунки Ремезова, его бумаги, книги, лежащие на столе, книги, стоящие на полках, я спросила, как он может жить без России, когда Россия так много для него значит? Он тихо сказал, сделав свою страдальческую гримасу, «Россия — это был сон». И мне показалось, что в глазах его зашевелились слезы. Завернутый в плед, кашляющий, горбатый, Алексей Михайлович встречал гостей, вел их в свой кабинет, заваленный книгами, с висящими на ламповом абажуре чертями, зверями, куколками, с абстрактными рисунками на стенах и даже на окнах. Он вел их по коридору, мимо закрытых дверей, жалуясь на бедность, на тесноту квартиры, на собственные немощи. И неизвестно было, чему нужно и чему не нужно было верить. Едва дыша, он сидел у стола, положив огромные кисти рук на стол перед собой, и с плачущим выражением лица теперь уже рассказывал о каких-то бедствиях, случившихся с одним из его чертенят. И хотя жизнь его была очень тяжела, но он этими рассказами делал ее еще тяжелее. Он, так сказать, мифологизировал свою собственную бедность, разукрашивал ее, преувеличивал ее, упиваясь ею и питаясь ею. И невольно думала, что иногда он бежит за автобусом по авеню Мазар и вскакивает в него на ходу не хуже всех нас. И все это немножко мистификация. И все четыре двери в коридоре открываются в чистые просторные комнаты, где книги расставлены в порядке, где висят занавески и натоплено, и где царит Серафима Павловна, похожая на огромную куклу. Когда Муратов говорил, что в бедности должно быть хоть какое-то достоинство, как у Зайцева, где при бедности были не только гордость и легкость, но даже какая-то веселая сила, я вспоминала Розанова, выносившего все свои бедности, долги, нищету, женские болезни жены на широкую русскую улицу, притворяясь смиренным, оскорбленным и униженным, или еще ближе стоящего к Ремезову Леона Блуа, в кликушестве, в ядовито-смиренных речах которого слышится это больное желание быть еще более глубоко втоптанным в грязь всеми этими господами, от Золя до Гюйсманса. Ходосевич рассказывал со слов Чулкова, что когда Алексей Михайлович работал секретарем в журнале «Вопросы жизни», он, как секретарь, не присутствовал на заседаниях редколлегии, но пока шло заседание, собирал в соседней комнате калоши заседающих, ставил их в кружок, сам садился в середину и играл с калошами в заседании. Мармеладов, Иволгин, Лебедев, Снегирев — целый рой героев Достоевского приходит на память. Но на премьере Стравинского Ремезов сидит в первом ряду. «Это все Серафима Павловна», — говорит он смущенно. К концу жизни она едва могла передвигаться от болезненной толщины и тяжести. Мне всегда казалось, что все его выдумки и гримасы идут от нее, что это она навязала ему свои сны, фантазии, синдромы и комплексы, и он принял их и, питаясь ими, построил на них свои мифы, которые иногда заражали, иногда и раздражали людей. После ее смерти в 1943 году его окружили живущие поблизости сердобольные женщины. Они готовили ему, убирали квартиру, давали ему лекарства, а когда он стал слепнуть, читали ему вслух. Если бы не было в нем этих достоевских чудачеств, это был бы большой писатель. Но он утерял контроль над своими чудачествами. Читатель устает ему их прощать, устает их не замечать и не захвачен его приватной мифологией. Да, в бедности Зайцевых были и достоинства, и даже какая-то веселость. Здесь тоже, как и в жизни Алексея Михайловича, царила она, не он. Она была ведущей жизненной силой, олицетворением двойной энергии. Но в противоположность Серафиме Павловне она была силой благой, разумной, теплой, живой, неисчерпаемой в своей жадности к людям и жизни, полной женственной мудрости и иронии. Я спросил ее как-то, почему она не пишет. И она, смеясь, сказала, что ей без того хорошо. «Книги интересны, но люди интереснее», — говорила она. И я соглашалась с ней, и тогда, и теперь соглашаюсь. А среди людей она сама была одной из самых своеобразных и неожиданных, одной из самых живых среди живых. Она всегда ему что-то рассказывала занятное по утрам еще до кофе, когда много лет спустя они оба, Борис и Вера, жили у меня в Лонгшене летом 1947 года. И я слышала, как наверху она, причесываясь и умываясь, делилась с ним важным и неважным, мелким и глубоким, смешным и серьезным, умолкая на время, чтобы вычистить зубы и выполоскать рот. Все вокруг возбуждало ее любопытство. До всего ей было дело, на все она реагировала. Весь мир был частью ее собственной жизни. Иногда на нее находила грусть, она тосковала по близким, живым в Москве и мертвым, с которыми ждала свидания. «Что ж тосковать, — говорила я, — если ты знаешь, что будет свидание?» «Ах, фон Корен, — она называла меня именем героя чеховской дуэли, — хорошо тебе рубить с плеча. Кто не с нами, тот против нас. Все это не так просто». Они любили друг друга долго, нежно, страстно. И хоть измены, вероятно, и бывали, у живых людей как им не быть, они проходили, а любовь между ними все жила, и это наделало их обоих живыми. Они непрестанно жили друг другом. И когда в 1957 году Веру разбил паралич, ей тогда было около 80, то она еще много лет жила в параличе, просто потому, что он был с ней, неотступно ходил за ней, держал ее своей любовью, а она держала его. Как писатель, он во многих отношениях тоньше Бунина. Но ему всю жизнь мешала его инертность, его умственная лень, в которой он много раз мне признавался. Словно раз и навсегда, еще в детстве или ранней юности, в 80-х и 90-х годах в Калужской губернии, он признал, что русская или даже всякая жизнь стоит, и никак не мог согласиться понять и принять факт, что жизнь ни одного мгновения не стоит, а движется, меняется, строится и ломается. Мысль о движении, об усилии, о трате энергии была ему не только чужда, но и враждебна. Ему неприятно было не только самому куда-то спешить, чего-то искать, добиваться, бороться, но даже слышать о том, что это делают другие. Новый факт, политический, литературный, бытовой, новая мысль, которую надо было продумать, даже просто новое слово, либо оставляло его равнодушным, либо как-то мешало ему поживать. Он любил эти глаголы. «Попиваю винцо», «заседали в ресторане», «люблю к вам захаживать», «не привык я действовать», «зашагаем-ка домой». Все знали, что красное вино не только ему приятно на вкус и веселит его, но и дает ему необходимые силы действовать и шагать. В военные годы, когда в доме не было вина, а хотелось дописать страницу, он шел на кухню и выпивал рюмочку обыкновенного уксусу. Он 40 лет называл меня Нинон, и у меня сохранилось около 120 писем от них обоих. Почти все они начинаются «Дорогая Нинон», и почти в каждом он сам себе удивляется, как это ему удалось написать мне 4 страницы или 2. Над собой усмешка. Вот все лежу на боку. Перед другими восхищение, смешанное с ужасом. В город ездит каждый день, автомобилем правит, встает в 7. Восхищение, смешанное с ужасом перед Верой, борщ сварила вовремя. Перед Наташей, дочерью, как это она все успевает, муж, 2 сына? И Вера, и Наташа приблизили к нему мир. Он оказался не стоящим на месте, а текучим и летучим. И все это было сделано через любовь. Вообще, самое главное, что было в доме, в маленькой квартире, где они жили более 30 лет, это не вещи, не предметы. Здесь не было ни радио, ни пишущей машинки, ни электрических приспособлений, ни музыкальных инструментов, ни картин, ни ковров. Самое главное, единственно главное, здесь была любовь.